Постановку, кавычки, на селе Анисковича Сидоровича, кавычки закрыть, беглец перебрался оттуда в Пропоиск, где его поймали и бросили в тюрьму. В тюрьме учитель был поставлен перед выбором. Либо заживо сгнить в заточении, либо податься в московские цари. В конце концов бродяга сделал выбор в пользу короны. В новой самозванческой интриге не участвовали ни магнаты, ни высокопоставленные королевские чиновники. Однако инициаторам дела, Меховецкому, Зерстеновскому и другим, удалось заручиться поддержкой местных властей в совсем небольших городках Пропойске и Чечерске. Этими властями были урядник пан Рогоза и староста пан Зинович. У самозванца по неволе не было влиятельных покровителей, которые бы позаботились о том, чтобы обрядить его в царские одежды, снабдить деньгами и собрать для него войско. Опасаясь навлечь на себя гнев короля, пан Зинович поспешил выпроводить наспех собранного царя в пределы России. До ближайшего от границы русского пункта Поповой горы учителя провожали слуги урядника Рогозы и двое попутчиков, торговец из Пропоиска Григорий Кошенец, Грицко или Гришка, и московит Алешка Рукин. Инициаторы интриги не были уверены в успехе дела. Поначалу они подучили шкловского бродягу называться Андреем Нагим, родственником царевича Дмитрия. В своих манифестах Лжедмитрий II сам упомянул об этом факте. Описав свой исход в Россию, он указал, что пришел из литовской земли в славный город Стародуб, кавычки, «во 12 недель, и не хотел я себя вскоре объявить, и назвал себя Андреем Нагим», кавычки закрыть. Итак, литовские скитания учителя в качестве претендента на царский трон продолжались 3 месяца. По словам очевидцев, самозванец перешел границу, кавычки, «месяца мая после 7-й субботы», кавычки закрыть. 7-я суббота после Пасхи приходилась в 1607 году на 23 мая. Таким образом, 3-месячные скитания претендента начались, по его собственным словам, в конце февраля. Царевич Петр ездил в Восточную Белоруссию и вел переговоры с паном Зиновичем в конце декабря 1606 года, а через 2 месяца Зинович приступил к подготовке царя Дмитрия, столь упорно разыскиваемого повстанцами. В Белоруссии Зинович, Меховецкий и другие шляхтичи не сразу добились повиновения от шкловского учителя. Почему же они отпустили его в Россию одного без стражи, рискуя упустить дело из-под контроля? Естественно предположить, что исход царя явился следствием предварительного сговора белорусских сподвижников Отрепьева с русскими повстанцами. Едва ли случайен тот факт, что в момент появления в Стародубе Лжедмитрия II его уже ждал там атаман И. Заруцкий, специальный эмиссар царевича в кавычках Петра и Болотникова. Со слов повстанцев, Кабусов записал следующую историю. Болотников послал Заруцкого за рубеж со специальной целью разузнать, что с государем, которым он присягал в Польше. Но атаман будто бы не отважился ехать в Польшу и надолго задержался в Стародубе. Заруцкий был одним из выдающихся деятелей смуты и обладал редкой смелостью и удалью, поэтому его трудно заподозрить в малодушии. Признанным центром восстания был Путивль, но Заруцкий долго ждал царя, в кавычках, не в Путивле, а в крошечном городке Стародубе. Один из ближайших помощников Болотникова, Заруцкий должен был знать, что следы чудесно спасшегося Дмитрия, в кавычках, следует искать в Самборе, в Западной Украине. Кстати, сам Заруцкий – уроженец Западной Украины. Тем не менее, посланец Болотникова, длительное время оставаясь в Стародубе, заявил о признании Лжедмитрия II в тот самый момент, когда тот объявил свое царское имя. Жители Путивля хорошо помнили характерную внешность Отрепьева, и поэтому шкловский учитель не решился ехать туда, боясь разоблачения. Стародуб был одним из тех небольших северских городов, куда Лжедмитрий не приезжал. Перейдя границу, учитель оставался в Стародубе примерно месяц под именем Андрея Нагова. С одной стороны, он готовил почву для объявления себя царем, а с другой стороны, выжидал, когда его покровители сформируют наемное войско за рубежом и приведут его в Стародуб. В Стародубе мнимый Ногой сразу объявил, что родственник его, царь Дмитрий, в кавычках, со дня на день должен прибыть в Россию. Сообщники «Нагова», в кавычках, вроде Алешки Рухина, выехали в другие северские города с той же вестью.